Глава 34. Планета была небольшой и сильно напоминала Землю, родину всех нынешних рас галактики. Именно поэтому, и независимо от того, на какой планете ты родился и какой у тебя цвет чешуи, все равно мы все люди. Людьми были и останемся навсегда, хотя это слово потихоньку начинает устаревать, а вскоре и вовсе останется лишь на страницах книг. Мы состыковались с орбитальной станцией и дружно гурьбой вывалились из корабля, оставив на борту Лю и Найта. Кэп сказал, что так надо, хотя возражали оба. «Кэп, а почему так надо?» Я бежала рядом с ним и решила не отставать до последнего, пока он мне не объяснит все. Он только загадочно усмехнулся. «Типа они влюбятся, и Лю останется такой навсегда?» Кэп побелел и рванул обратно. Я вцепилась в его рукав, вопя, что обязана знать правду. «Да пойми ты, сегодня день преобразования. Я надеялся, что Лю превратится обратно, а Найт тем временем посмотрит за кораблем», — проговорил, отпихиваясь от меня Кэп. Я загородила ему дорогу. «Иля!» — угрожающе. По обе стороны от меня ненавязчиво встали Лат и Блэк. Кэп тяжело вздохнул, плюнул и сдался. «Ладно, авось пронесет». Я довольно заулыбалась. «Да, кстати, а где ворона?» Я показала на сумку, висящую на поясе у Блэка. «У нее гиперболезнь, так что она пока отходит от лекарств». «Да?» — удивился Кэп. «Так, ладно, главное, не делайте ничего без моего приказа, поняла?» Я закивала, и мы пошли искать телепорт на планету. Дело не терпело отлагательств. Этой ночью должны были зацвести цветы на поляне. Медлить было нельзя. Мы не медлили. Планета оказалась, очень сильно заторможенной в развитии. Я ошарашенно смотрела на каменные стены города, на въезжающих внутрь по мосту рыцарей, закованных в сплошное железо, и на рассыпанные тут и там небольшие деревянные домишки селян, жмущиеся к стенам города. Вспаханные огороды, летающие птицы и общая идиллия приводили в состояние легкого шока. «Интересно, драконы здесь есть?» Высунула голову из сумки Кара. «Судя по проспекту, нет», — сообщил Блэк, вертя в руках небольшую книжечку на межгалактическом. «Хорошо хоть переодеться успели в соответствии с окружающим миром», — с улыбкой сказал Кэп. Я поправила постоянно сползающие кожаные штаны и завязала веревку на поясе потуже. Моего размера, как и ожидалось, не было, пришлось брать, что давали. «Причем...» Уговаривали меня переодеться буквально все, а Кэп орал, что если я не прекращу упрямиться, то меня просто оставят на базе, и все тут. Пришлось смириться и с огромными штанами, и с рубашкой 50-го размера, и даже с курткой, рукава которой я закатала. А еще с тем, что путешествовать приходилось босиком. Нет, сапоги были, их как раз нес Лад, просто не могу я ходить в этих колодках. Грубые, большие и неудобные. Они поставили меня перед выбором, или кровавые мозоли, или ходить босиком. Я предпочла второе. Тем более, что мутанты умеют ходить босиком даже по гвоздям, ничуть не боясь поранить ступни. «Так, ладно, пошли, все помнят свои роли». Все кивнули, я скривилась. Кэп и Блэк, которому временно сменили цвет кожи на белый, чтобы люди не шарахались и не плескали святой водой, были братьями и охраняли, собственно, Лада, высокопоставленного то ли боярина, то ли графа. А я была мальчиком на побегушках, которого все могут шпынять. Мне спрятали волосы под шапкой, прикрывающие еще и глаза, и вымазали в грязи руки, ноги и лицо. Видок еще тот, но опять же, волю возражать мне не дали. Выспимся в городе, там же и поедим, а ночью пойдем на поляну. По моим данным, она совсем недалеко от стен, вон в том лесу. Кэп внимательно рассматривал карту. Что хоть за цветы-то? И почему послали именно нас? Рискнула спросить я. Цветы смерти. Не знаю почему, но добыть их чрезвычайно сложно. Вот и послали нас. Может, с виду и непонятно, но все задания, которые мы выполнили до этого, провалили начисто предыдущие команды из личной гвардии Императора. Я удивленно посмотрела на Лада, но тот только мрачно кивнул, подтверждая слова Кэпа. «А почему у нас все так просто получалось?» Пискнула ворона и попыталась вылезти из сумки. Блэк подхватил ее и посадил к себе на плечо. «Я же говорю, Я чувствую, как надо поступить в любой ситуации, выбирая оптимальный вариант действий из всех возможных. Если бы не мое врожденное чутье, мы бы давно гнили в какой-нибудь тюряге. Или были бы похоронены на неизвестной планете. Я только отмахнулась. Плавали, знаем. Хотя он прав, слишком гладко проходили все задания, хотя миры, которые мы посещали, дружелюбностью не отличались. Знаете, как это бывает? Один человек пройдет по темному переулку, и ему ничего не будет, а второй, идущий следом с отставанием в каких-нибудь 5 минут, повстречается с возвращающимися с дела грабителями. Раз, раз, и все, труп, брошенный в ближайшую канаву. И таких случайностей миллионы. Можно избежать засады, просто свернув не на ту улицу, решив именно сегодня изменить свой маршрут. Вопреки логике и здравому смыслу. А в итоге и шкура цела, и убийцы остались ни с чем. Так вот, у Кэпа дар выбирать нужные улицы, нужное время и нужные места. Ну и так далее. С виду все гладко и хорошо, а кто знает, как оно могло бы обернуться на самом деле. Вот только иногда даже самый оптимальный вариант принесет смерть одному из команды. И мне очень не нравилось, что на корабле были оставлены сразу 2 члена экипажа. Кэп никогда и ничего не делал случайно. Хотя, да ладно, чего напрягаться, там видно будет. О чем задумалась? Я лишь отмахнулась от Кэпа. Ни о чем, все нормально. Гостиница радовала глаз. В комнате меня встретили дружелюбные клопы, жирные тараканы и 2 паука, пожирающие одну несчастную муху на потолке. Я с интересом осмотрелась, пнула стоящий посреди комнаты ночной горшок. Элемент интерьера, что ли? И с опаской села на жутко грязный старый стул. Тот опасно заскрипел, но с честью выдержал мой вес. В дверь постучали, а точнее грохнули 2 раз ногой. «Войдите», — рявкнула я на всякий случай хриплым низким голосом. Вошли 2. Один бросил на стол поднос, чем-то подгорело недожаренным, а второй с трудом вволок внутрь огромную бочку с меня ростом. «Это чего?» «Так вы же мыться просили!» — я почесала шапку. «И?» «Так ванна!» Я ошарашенно уставилась на бочку. Мне искренне улыбались 2 щербатые, сильно побитые накануне рожи. «А вода где?» «Так там!» Я тяжело вздохнула и встала. Через минуту из комнаты вывалились 2 еще более сильно побитые личности. И с воплями шарахнулись к лестнице, поскуливая и умоляя больше не бить. А еще через час я сидела в более-менее чистой комнате, забравшись по самый подбородок в горячую воду, и поглядывала на оставленный на столе вполне приличный ужин, и даже с вином. В дверь снова постучались. Я что, мало врезала? «Иль, это я!» Тихо и очень скромно. «Заходи!» Кара осторожно открыла дверь и просочилась внутрь. «Дверь закрой, сквозит!» «Угу!» Ворона взлетела на край бочки и как-то жалостливо на меня посмотрела. «Чего опять случилось?» «Иль, они уже ушли!» Я сидела и мылила голову, еще не вполне въезжая в смысл сказанного. «Куда?» «Искать поляну. Кэп сказал, что тебе с ними нельзя, а меня оставили, потому что я притворилась спящей». Я опустила руки и неверяще посмотрела на ворону. «То есть ты хочешь сказать, что меня вот так просто здесь бросили, а сами умотали за цветами?» Так еще ведь только полдень. А Кэп наврал, поляна гораздо дальше. Я рывком подскочила, перемахнула через край боди и приземлилась на доски пола. Когда они ушли? Говорю же, 1 час назад. Направление знаешь? Ворона печально покачала головой. Иль, Кэп сказал, он чувствует, что тебе нельзя идти. А им, значит, можно? Так шансы выжить оптимальные. А императора нафига взяли? Он хоть и сын императора, но далеко не единственный, так что после подписания контракта... Все, поняла. Так, ладно. Я прыгала по комнате, на ходу надевая одежду и мокрое тело и пытаясь соображать. Лети давай к небу и высмотри, куда они там подевались. Потом вернешься и... Нет. Я остановилась и с подозрением уставилась на Кару. Она смотрела на меня, ну, очень грустно. «Если ты пойдешь, то погибнешь. Почти наверняка». «Кар, прекрати дурью маяться. Это всего лишь цветочки. Но ворона продолжала молчать, грустно сидя на краю боди. Я сжала зубы. «Что ж, тогда придется справляться самой. Подхватить мечи, крест-накрест закрепить их за спиной и резко перейти на шестую скорость». Ворона не успела ничего понять, как я уже была далеко. «Мутант, боец». Я прекрасно чувствовала запахи и видела в виде следов, застывших в воздухе. Я все еще видела их след и могла спокойно следовать по нему. Нагнать их будет просто, так как Кэп не умеет ускоряться. Боевой режим. Активация. Боевой режим активирован. Вперед! Нагнала я их быстро, всего минут за 5, но потом пришлось выходить в нормальную скорость и следовать за ними на расстоянии. Я чувствовала себя чуть ли не преданной. Неужели я настолько бесполезна? Фраза «не брать бойца, так как там может быть опасно» вообще убивала. Кэп о чем-то говорил с Ладом. Блэк шел неподалеку, периодически оглядываясь по сторонам. Я усмехнулась. Даже наемник теней не сможет меня учуять. Режим маскировки идеален. Ни звуков, ни запахов. Даже тень мою-то углядеть было почти нереально, так как при движении она сливалась с тенями окружающих растений и деревьев. Да, а ведь мы уже в лесу. Шли долго, если честно, весь день, постоянно сменяя курс и сильно путая следы. Я только хмыкала, глядя на эти предосторожности, но не показывалась. Уж знаю я Кэпа. Если ему что-то втемяшится в голову, не отступится и, увидев меня, просто развернет всех обратно. Внезапно отряд остановился, и Кэп показал куда-то перед собой. Мне было не видно, но я сообразила, что они нашли поляну. Вот и чудненько. Ребята разбрелись в поисках дров и дичи. А я устроилась в кроне ближайшего дерева, слушая бурчание голодного живота и глядя на лежащие неподалеку 3 яйца в гнезде. Птичка, высиживающая их, поглядывала на меня с явным подозрением, но пока мы друг друга не трогали. Вечер сгустился, как-то незаметно. Птичка уснула, решив, что я новая ветка дерева. Пусть и весьма странная, а где-то заухал филин. Я зевнула и потянулась, поглядывая сквозь ветви на ребят. Они же подгладывали зайца и теперь явно собирались идти дальше. Что ж, надо приготовиться. А как есть-то хочется. Так, ладно, потом наемся, а сейчас вперед. Поляна встретила нас полной тишиной и легким покачиванием целого озера синих цветочных бутонов. Луна, уже вскарабкавшаяся на небо, заливала их серебристым светом, и цветы словно в благодарность раскрывались ей навстречу, сверкая в центре небольшими синими искорками. Красиво, елки-палки. Шеф, Лад и Блэк осторожно ступили на поляну и начали рвать цветы, собирая их в специальные привязанные к поясу сумки. Я следила за ними из ветвей высокого дерева, готовясь ко всему, чему угодно. Но время шло, цветы с тихим звоном отрывались от стеблей и скрывались в сумках. А ничего плохого так и не происходило. Я разочарованно зевнула и немного расслабилась. Зря. Тихий стон, будто завывание ветра в печной трубе, заставил всех остановиться и заозираться по сторонам. Я напряглась и подалась вперед, пытаясь тоже определить место, откуда донесся звук. Стон повторился, а потом из земли, воздуха и даже деревьев к ребятам рванули длинные когтистые то ли лианы, то ли веревки, мгновенно опутывая торсы и конечности да так, что ни ухнуть, ни вздохнуть. Я успела заметить, как Блэк и Лад перешли на ускоренный режим, но им это не помогло. Лианы держали крепко, а на конце каждой из них покачивался хрупкий синий цветок с искоркой в центре. Я застыла на ветке, не спеша рваться на помощь. Да они обездвижены, но пока это все. Надо подождать, что будет дальше. И я не прогадала. Лес загудел, зашевелился, синий сильный холод, будто волной окатил меня с ног до головы. А потом на поляну вышли они. Маленькие, корявые и больше похожи на огромные пни с торчащими в разные стороны ветками. Они передвигались, скрипя и шатаясь на каждом шагу. Ребята дергались в путах, но ничего не могли сделать. Я видела, как Блэк пытается перейти в форму тени. Но один из пней что-то проскрипел, и Блэк заорал от боли, обретя свой прежний вид. «Что вам от нас надо?» — прохрипел капитан. Лиана слишком туго захлестнула шею. Я медленно вытянула мечи из ножен. «Вы покусились на наши цветы», — тихо ответил пень в центре. «Они еще и говорить могут?» «Мы не знали о запрете». «Это не важно. Вы станете их кормом. Кровь хорошо удобряет почву», — Лад хмыкнул. «Так значит, легенды не врут о леших этой планеты? Тогда, может, они не врут и о выкупе?» Пни заскрипели сильнее. Холод усилился, а я все никак не могла избавиться от необъяснимого ощущения страха, перерастающего в ужас. «Странно, может, это от скрипа?» «Ты прав», — проскрипел тот, что справа. И Лад вскрикнул, так как резко рванувшие в сторону лианы пропороли кожу и резко окрасились красным. То же произошло и с Кэпом и Блэком, но, сжав зубы, ребята терпели. «Тогда возьмите только одного, того, кто добровольно согласится стать вашей жертвой, а остальных отпустите». Пни перестали скрипеть, и над поляной снова сгустилась тишина. Кровь капала на синие бутоны, тут же жадно ее впитывающие. Лица ребят кривились от боли, а пни все молчали. Я крепче сжала мечи и приготовилась к прыжку, когда один из пней все же соизволил ответить. «Жертвой должна быть женщина, нам не нужны мужчины. Так что вы умрете. Ага, сейчас. Боевой режим, 7-я скорость. Боевой режим активирован. Поехали!» Прыжок вниз, лезвия распарывают лианы, чертя извилистые линии, прокладывая мне путь по поляне. Лианы резко поднимаются из травы и от деревьев, пытаясь меня достать. Но медленно, гораздо медленнее меня, секунда реального времени, и вот уже ребята кашляют, сидя на земле и отдирая от себя почерневшие стебли. А я бегу к пням. Первые мечи разрубают его на 8 частей, будто чурку. Второй, он пытается защититься ветвями, но все зря. Третий. Каждый из них был слишком медленным. Я ношусь по поляне, будто тень неуловимая. И слишком быстрая для них. Изредка отмахиваясь от лиан и разрубаю пни один за другим. На губах играет довольная улыбка. И этого так боялся капитан Паникер. Боль врезается в ногу и пронизывает ее насквозь. Пытаюсь выдраться, перерубая мечом то, чего нет. Как нет? Рука правая, блин. Это и впрямь больно? Вторая нога, грудь, живот. Бьюсь в невидимых пронзающих насквозь путах, зависнув в воздухе и сжимая в окровавленных руках ставшие вдруг бесполезными мечи. В глазах темнеет от боли. Тело само выпадает в реальное время. Понимая, что любое движение просто отрежет мне либо конечность, либо половину тела. С трудом поворачиваю голову и вижу спеленатых лианами и прижатых к деревьям друзей. Блэк лежит подо мной, тоже пронзенный невидимыми нитями. Странно, как все-таки они смогли заблокировать его переход в форму тени? И впрямь странный мир. «Ты зачем пришла?» — хрипло спрашивает капитан. Пытаюсь ответить, но из горла хлещет кровь. Все-таки пробила легкое, хреново. А на поляне снова появляются пни. Новые? Да, останки старых так и валяются на поляне. Но теперь кроме пней из-за деревьев выходит и кто-то еще. Пытаюсь разглядеть его и не потерять при этом сознание. Да что ж это такое, боец я или кто? Блокирую половину болевых рецепторов, тут же чувствую, как становится легче дышать. Он высок, довольно уродлив и стар. Но смотрит властно и как-то отрешенно, что ли. «Вы посягнули на мои цветы и уничтожили моих слуг», — устало сообщает он. Пытаюсь расслабиться и сообразить, куда надо дернуться, чтобы разрезало не смертельно, и при этом осталась возможность сражаться. «Вы умрете, или женщина согласится стать жертвой?» «Ага, разбежалась». «Ты кто такой?» «Это Блэк, жив, хорошо». «Ты согласна?» — делая вид, что не слышал вопрос. «Блэка?» — спрашивает старик. «Я его послала. Далеко и красочно, насколько хватило фантазии. Что ж...» Кэп застонал. Я повернула голову и еще успела увидеть, как его рука отделяется от тела. Лианы сжимались на телах ребят с жуткой силой. Кровь била чуть ли не фонтанами. Но они упорно молчали, морщась от боли. «Прекрати!» — взвизгнула я и рванула в сторону. Нить прошла насквозь, и я сорвалась вниз. Тело в шоке пыталось срастить жуткие повреждения, сердце остановилось, а в руке уже сверкал клинок, который я вонзила в грудь старика. Старик покачнулся и устоял. Я покачивалась, стоя перед ним и слыша хриплое дыхание друзей. Лианы бессильно обвисли и сползли с их тел. «Блин, хоть бы они выжили!» «Ты согласна стать жертвой?» — тихо спросил старик. Я не верила своим глазам, с мечом, пробившим грудь насквозь, истекающий какой-то зеленоватой жидкостью, заменяющей кровь, он все еще что-то хотел от меня. «Обойдешься!» — прохрипели сзади. И в старика вонзилось еще два клинка, лад. За спиной старика мелькнула знакомая тень, и 10 длинных когтей пронзили его насквозь. Старик закричал, превращаясь в жуткое месиво корней, веток и стеблей, бьющихся в агонии, пытающихся стянуться вместе. Кэп оттащил меня в сторону, и Лат и Блэк продолжали кромсать эту тварь спокойно и методично, будто их самих только что не резало лианами так, что трещали кости. «Уходим», — прохрипел Кэп. «Они догонят». «Я не могу», — качнула я головой. Кэп обмотал одной рукой какую-то тряпку вокруг обрубка другой и с силой затянул зубами. Я села на землю у ближайшего дерева и вяло попыталась снова запустить сердце. Но оно, видимо, обиделось и запускаться отказывалось. Кровь лилась буквально отовсюду. Большая часть мышц левой ноги и правой руки были просто перерезаны. Кости грудной клетки и правая легкая также ни на что не годились. Тело не справлялось с повреждениями, а сердце все не хотело биться. «Не хочешь? Заставим». Меня подхватили на руки и закинули через плечо. Кэп рванул прочь с поляны, а вскоре следом побежали и Лад с Блэком, оставив на ней смятые растоптанные цветы и кучу изрубленных и разодранных ветвей корней лиан в центре. Куча слабо шевелилась и умирать не спешила. Более того, она пыталась собраться в единое целое, хоть и медленно.